На 55-й день ёж сказал: «Теперь, моя милая принцесса, я начну стараться вернуть вам ваше королевство». На следующее утро король пришел пить кофе с забинтованным лицом и сердитый-присердитый. «В этом дворце нечистая сила», — сказал он. «В полночь на мое лицо упал какой-то страшный колючий шар. Я зажег спичку, но ничего не увидел». Королева же ответила: «Какие пустяки! Тебе просто приснился дурной сон». Но на следующее утро и она вышла пить кофе с обвязанным лицом, а ночью по лицу короля снова катался колючий мячик. Потом наступила очередь королевы. Затем обоих за раз кололи и царапали невидимые иголки. Они и не могли спать, лежали, не смыкая глаз, и думали о своих недобрых делах. Вдобавок, через каждые 5 минут какой-то тоненький голосок повторял: «Кто украл королевство? Кто убил принцессу?» Наконец король и королева застонали от муки, и вот королева прошептала: «Зачем мы убили принцессу?» А король прибавил: «Я только что думал об этом». На следующий день король сказал: «Не знаю, хорошо ли мы сделали, что присвоили это королевство, ведь у нас были отличные собственные владения». «Я только что думала об этом», — заметила королева. «Их руки, шеи, лица, уши — все было исколото. Все жестоко болело, и они очень ослабели после долгих бессонных ночей». «Знаешь», — предложил король, — «поправим дело. Напишем Озиманду, что он может вернуться в свое королевство. Оно мне страшно надоело». «Хорошо», — согласилась королева, — «вот только принцессу мы не можем оживить. Мне так хотелось бы сделать это». И она заплакала. Слезы покатились из-под бинтов королевы и упали в ее рюмку с яйцом всмятку. В это время король и королева завтракали. «Ты действительно хочешь этого?» — снова прозвучал голосок. «Отвечай, да или нет?» «Да», — сказала королева. «Не знаю, кто ты, говорящий со мною, но повторяю: да, да, да. Прямо не понимаю, как могли мы сделать такое ужасное дело?» «Я и сам не понимаю», — вторил ей король. «Пошлите за француженкой», — произнес голосок. «Позвони, мой дорогой», — попросила королева, обращаясь к королю. «Мне кажется, это голос нашей совести», — прибавила она. «Я часто слыхала о нем, но сама не была с ним знакома». Король дернул за украшенную драгоценными камнями санетку. Вошло 10 лакеев в зеленых, расшитых золотом костюмах. «Позовите сюда мадемуазель», — приказала им королева. Лакеи нашли француженку подле мраморного бассейна. Она стояла и кормила золотых рыбок. 10 зеленых фигур наклонились. Лакеи передали француженке приглашение королевы. Она тотчас же отправилась в столовую со светло-розовой атласной мебелью и там увидела короля и королеву, обмотанных марлевыми бинтами.